Наполеон на Святой Елене. Этим же вечером Наполеон ночевал на постоялом дворе, где ему было очень плохо. На следующий день в 6 часов утра он поехал верхом в Лонгвуд с маршалом Бертраном и адмиралом Кейтом, который выбрал Лонгвуд для резиденции Наполеона как наиболее подходящий на острове. Возвратившись, император остановился в маленьком павильоне при деревенском доме, принадлежавшем негоцианту по имени Балькомб. Это было временное жилище, где он должен был пребывать, пока Лонгвуд не будет готов к его приему. Вечером, когда Наполеон хотел лечь, выяснилось, что окно без стекол, без занавесок, находится рядом с его постелью. Господин Ласкас и его сын, как могли, забаррикадировали его и поднялись в мансарду, где они должны были спать на матрасах. Лакеи, завернувшись в пальто, легли у дверей. На следующий день Наполеон позавтракал остатками вчерашнего ужина, не имея элементарного сервиса, скатерти и салфетки. Это была только прелюдия несчастий и лишений, ожидавших его в Лонгвуде. Однако постепенно положение улучшилось. С Нортумберленда прибыло белье и столовое серебро. Полковник 53-го полка предложил тент, и его установили у комнаты императора. С этого момента Наполеон со своей обычной пунктуальностью думает, как привести свои дни хоть в какой-то порядок. В 10 часов Наполеон звал месье де Ласказа, чтобы позавтракать вместе с ним. Окончив завтрак и проведя полчаса в разговоре, месье де Ласказ перечитывал то, что ему было продиктовано накануне. А когда он заканчивал, Наполеон продолжал диктовать до 4 часов. Потом он одевался и выходил, чтобы его комнату могли убрать. Он спускался в сад, где ему очень нравилось. В конце сада находилась беседка, покрытая холстом, как тентом. Туда приносили стол и стулья, и он обычно усаживался в ней. Здесь он диктовал до ужина, то есть до 7 часов, тому из своих компаньонов, кто приезжал из города для этой работы. Остаток вечера читали Расина или Мольера, так как Корнеля у них не было. Наполеон называл это «идти в комедию» или «идти в трагедию». Наконец он ложился спать как можно позже, потому что если он это делал рано, то просыпался среди ночи не в состоянии больше заснуть. И действительно, кто из проклятых Данте хотел бы поменять свои муки на бессонницы Наполеона? Через несколько дней он почувствовал себя усталым и больным. В его распоряжение предоставили 3 лошади, и, думая, что это пойдет ему на пользу, он договорился с генералом Гурго и генералом Монталоном о прогулке на следующий день. Но узнав, что у английского офицера есть приказ не упускать его из виду, он отправил лошадей обратно, говоря, что увидеть своего тюремщика ему тяжело. Это тяжелее, чем польза от прогулки. Следовательно, лучше остаться дома. Император заменил это развлечение ночными прогулками, продолжавшимися иногда до 2 часов ночи. Наконец, в воскресенье, 10 декабря, адмирал предупредил Наполеона, что его дом в Лонгвуде готов. В тот же день император поехал туда. Наибольшее удовольствие в новом жилище ему доставила деревянная купальня. Адмиралу удалось добиться, чтобы городской плотник построил ее по чертежам, так как в Лонгвуде купальни были неизвестны. В тот же день Наполеон ею воспользовался. На следующий день определился персонал императора, который состоял из 11 человек. Что до высокой обслуги, то все было устроено почти так же, как на острове Эльба. Маршал Бертран занимался охраной и общим наблюдением. Месье де Монталону были поручены домашние заботы. Генерал Гурго руководил конюшней, а месье де Ласказ — внутренними делами. Распорядок дня был почти тот же, что и в Бриаре. В 10 часов император завтракал в своей комнате, тогда как маршал и его компаньоны питались отдельно. Поскольку для прогулки не было определенного часа, так как в середине дня было очень жарко, а вечером сыро, к тому же лошади и коляска, которые должны были прибывать регулярно, не приезжали никогда, император часть дня работал либо с месье де Ласказом, либо с генералом Гурго, либо с генералом Монталоном. От 8 до 9 часов быстро ужинали, так как в столовой сохранялся запах краски, непереносимый императором. Потом шли в салон, где был приготовлен десерт, Здесь читали Мольера, Рассина или Вольтера, все более сожалея о Корнеле. Наконец, в 10 часов садились за карточный столик, играли в реверси, любимую игру императора, и обычно задерживались до часа ночи. Вся маленькая колония жила в Лонгвуде, кроме маршала Бертрана и его семьи. Они обитали в Хатс-Гате, в маленьком неприглядном доме у дороги в город. Апартаменты Наполеона состояли из двух комнат, каждая длиной в 15 футов, шириной в 12 и приблизительно 7 высотой. Их украшали изделия из чесучи, на полу лежал невзрачный ковер. В спальне была маленькая деревенская кровать, где спал император, канапе, где он отдыхал большую часть дня среди книг, находившихся там. Рядом был маленький круглый столик, где он завтракал и обедал. Вечером на нем стоял тройной канделябр с большим абажуром. Между двумя окнами, напротив двери, стоял комод с бельем и большим несессером на нем. Камин, над которым висело очень маленькое зеркало, был украшен несколькими картинами. Справа висел портрет римского короля верхом на баране. Слева находился другой портрет римского короля, сидящего на подушке и надевающего тапочки. А в середине камина стоял бюст из мрамора того же царственного ребенка. Два канделябра, два флакона и две чашки позолоченного серебра из несессера императора завершали оформление камина. На противоположной стене от канапе, как раз напротив императора, где он отдыхал, висел портрет Марии Луизы с сыном на руках, кисти Изабе. Кроме того, на камине слева стояли солидные серебряные часы великого Фридриха, похожие на будильник, и собственные часы императора, покрытые с двух сторон золотом с гравировкой, буквой «Б». Они были свидетелями Маренго и Аустерлица. Во второй комнате, кабинете, сначала взамен мебели были только грубые доски на подставках, на которых было разбросано много книг, а также разных бумаг, написанных генералами и секретарями под диктовку императора. Между двумя окнами стоял шкаф, напротив него кровать, похожая на ту, что в спальне. Император иногда отдыхал на ней днем и даже спал ночью. В середине комнаты находился рабочий стол с указанием мест, занимаемых императором, когда он диктовал господам де Монталону, Гурго или де Ласказу. Таковы были жизнь и дворец человека, обитавшего поочередно в Тюильри, Кремле и Эскуриале. Однако, несмотря на дневную жару и вечернюю сырость, на отсутствие необходимых вещей, император сносил бы терпеливо все лишения, если бы с ним не обращались как с арестованным, не только на острове, но и в собственном доме. Как мы уже говорили, стоило Наполеону сесть на лошадь, как за ним сразу же следовал сопровождающий офицер, и поэтому он решил больше не выезжать. Тюремщики устали от его непреклонности, и было решено снять этот запрет, при условии, что он не станет удаляться за определенные границы. Но он все равно был заперт в этих границах охраной. Однажды один из часовых взял императора на мушку, и генерал Гурго вырвал у него ружье в тот момент, когда он, возможно, открыл бы огонь. Кроме того, этот указ ограничивал прогулки расстоянием в половину лье, а так как император не желал нарушать его, он, чтобы избавить себя от тюремщиков, продолжал прогулку, спускаясь по едва проложенным тропинкам в глубокие овраги, и совершенно невероятно, что он не погиб там. Раз 10 он мог сорваться со скалы. Несмотря на такие изменения в его привычках, здоровье императора в течение первых 6 месяцев было достаточно хорошим. Но настала зима, и постоянно скверная погода, дожди и сырость проникли в картонные апартаменты императора. Он начинает испытывать частые недомогания, выражающиеся тяжестью и онемением. К тому же Наполеон знал, что воздух здесь очень вредный, и на острове редко можно было встретить человека, дожившего до 50 лет. Тем временем на остров прибыл новый губернатор, и адмирал представил его императору. Это был человек приблизительно 55 лет, обычного роста, худой, сухой, с красным лицом, покрытым веснушками, с косыми глазами, глядящими украдкой и очень редко смотрящими прямо, а также белыми бровями, толстыми и выпуклыми. Его звали сэр Гудсон Лоу. Со дня его прибытия начались новые притеснения, которые становились все более нетерпимыми. Первым его актом была отправка императору двух написанных против него памфлетов. Затем он подверг всех слуг допросу, чтобы выяснить, добровольно или по принуждению остаются они с императором. Эти новые неприятности скоро вызвали одно из недомоганий, которые с ним случались все чаще. Оно длилось 5 дней, в течение которых он не выходил, продолжая диктовать свою итальянскую кампанию. Вскоре притеснения губернатора еще более усилились, и он стал забывать самое простое — приличие. Однажды он пригласил к себе на ужин генерала Бонапарта, дабы его увидела благородная англичанка, остановившаяся на Святой Елене. Наполеон даже не ответил на это. Преследования удвоились. Отныне никто не мог отправить письмо без предварительного прочтения губернатора. Любое письмо конфисковывалось. Генералу Бонапарту дали понять, что он слишком много расходует, что правительство ему предоставляет лишь ежедневный стол для 4 человек, бутылку вина в день на каждого и 1 званый ужин в неделю. Любое превышение расходов генерал Бонапарт и персоны из его свиты должны оплачивать. Император тогда приказал расплющить свое серебро и отправил его в город. Но губернатор заявил, что желает его продать только представленному им человеку. Человек этот предложил всего 6000 франков, что составляло от силы 2/3 его стоимости. Император каждый день принимал ванну, но ему сказали, что он должен довольствоваться 1 разом в неделю, ибо в Лонгвуде мало воды. Рядом с домом росли несколько деревьев, под которыми император иногда гулял. Они давали единственную тень в небольшом пространстве, отведенном для его прогулок. Губернатор приказал срубить их. И когда император пожаловался на эту жестокость, тот ответил, что не знал, как эти деревья приятны генералу Бонапарту, и что он сожалеет о содеянном. У Наполеона тогда случались вспышки гнева. Этот ответ вызвал одну из них. «Наихудший акт английских министров, — вскричал он, — отныне это не то, что они отправили меня сюда, а то, что они отдали меня в ваши руки. Я жаловался на адмирала, но, по крайней мере, у него было сердце. Вы же бесчестите вашу нацию, и имя ваше будет покрыто позором». Наконец было замечено, что к столу императора подают мясо не убитых, а мертвых животных. Попросили, чтобы их доставляли живыми, в чем было отказано. Отныне существование Наполеона стало медленной и тяжелой агонией, длившейся 5 лет, в течение которых современный Прометей остается прикованным к скале, где Гудсон Лоу клюет его сердце. Наконец, 20 марта 1821 года, в годовщину славного возвращения Наполеона в Париж, император почувствовал с утра сильное сжатие желудка и нечто вроде удушья в груди. Вскоре острая боль пронзила левое подреберье, проникла в грудную полость, поразила плечо. Несмотря на лекарства, боль продолжалась. Брюшная полость стала болезненной для прикосновения, желудок напряженным. Около 5 часов пополудни приступ усилился. Он сопровождался ледяным холодом, особенно в нижних конечностях, и больной стал жаловаться на судороги. В этот момент мадам Бертран явилась к нему с визитом. И Наполеон силится казаться менее жалким, даже демонстрирует веселость. Но вскоре меланхолическое расположение духа берет верх. «Нам нужно приготовиться к приговору судьбы. Вы, Гортензия, и я должны пережить его на этой ужасной скале. Я уйду первым. Вы придете за мной. За нами последует Гортензия. Но мы встретимся все 3 на небесах». Потом он добавил 4-стишие из Заира. «Увидеть мой Париж я больше не мечтаю. Спускаюсь в бездну я. Пришел конец, я знаю. Спрошу царя царей, он все или ничего, и где цена тех мук, что принял за него?» Следующая ночь была беспокойной. Симптомы становились все более угрожающими. Рвотное питье на какое-то время ослабляло их, но вскоре они возвращались. Тогда, почти против воли императора, состоялась консультация между доктором Антомарки и господином Арнотом, хирургом 20-го полка гарнизона острова. Эти господа признали необходимым наложить широкий пластырь на грудную полость, дать слабительное и каждый час класть компресс из уксуса на лоб больного. Тем не менее болезнь продолжала прогрессировать. Вечером слуга в Лонгвуде сказал, что видел комету. Наполеон услышал это, и такое предзнаменование потрясло его. «Комета!» — вскричал он. Это был знак, предшествующий смерти Цезаря. 11 апреля холод в ногах становится невыносимым. Чтобы облегчить его, доктор пробует припарки. «Все это бесполезно», — говорит ему Наполеон. «Это не здесь. Недуг в желудке, в печени. У вас нет лекарства против жара, что сжигает меня. Нет медикаментов, чтобы успокоить огонь, меня пожирающий». 15 апреля он начал составлять свое завещание. И в этот день вход в его комнату был запрещен всем, кроме Маршана и генерала Монталона. Они оставались с ним с часу дня до 6 вечера. В 6 часов вечера вошел доктор. Наполеон показал ему начатое завещание и части своего Несессера, каждая из которых носила имя того, кому была предназначена. «Вы видите», — сказал он ему, — «я готовлюсь к уходу». Доктор хотел успокоить его, но Наполеон его остановил. «Не надо больше иллюзий», — добавил он. «Я все понимаю, и я покорился». 19-го стало значительно лучше, и это вернуло надежду всем, кроме Наполеона. Каждый поздравлял себя с этими переменами. Наполеон позволил всем высказаться, потом сказал, улыбаясь, «Вы не ошибаетесь, мне сегодня лучше, но я чувствую, что близится мой конец. Когда я умру, у каждого из вас будет сладкое утешение вернуться в Европу. Вы вновь увидите одни своих родных, другие своих друзей. Я же вновь найду на небесах своих храбрецов». «Да-да», — сказал он, оживляясь и повышая голос с акцентом истинного вдохновения. «Да, Клебер, Дезе, Бесьер, Дюрок, Ней, Мюрат, Массена, Бертье придут навстречу со мной. Они будут говорить мне о том, что мы сделали вместе. Я расскажу им последние события моей жизни. Видя меня снова, они вновь сойдут с ума от энтузиазма и славы. Мы поговорим о наших войнах со Сципионами, Цезарями, Ганнибалами, и в этом будет немало удовольствия. Если, конечно, — продолжал он, улыбаясь, — наверху не устрашаться, видя вместе столько воителей». Несколько дней спустя он послал за своим капелланом Виньяли. «Я родился католиком», — сказал он ему, — «и хочу исполнить то, что требует религия, и получить причастие. Вы каждый день будете служить мессу в соседней церкви и выставите святое причастие на протяжении 40 часов. Когда я умру, вы поставите алтарь у моей головы. Потом вы будете продолжать служить мессу. Вы исполните все церемонии, которых требует обычай, и прекратите только тогда, когда я буду погребен». После священника настала очередь врача. «Мой дорогой доктор», — сказал он ему, — «после моей смерти, а она уже недалеко, я желаю, чтобы вы вскрыли мой труп. Я требую, чтобы никакой английский врач не прикасался ко мне. Я желаю, чтобы вы взяли мое сердце, опустили его в спирт и отвезли моей дорогой Марии Луизе. Вы скажете ей, что я ее нежно любил, что я никогда не переставал любить ее. Вы расскажете ей все, что я выстрадал. Вы скажете ей все, что видели сами. Вы изучите все детали моей смерти. Я рекомендую вам особенно тщательно осмотреть мой желудок, составить об этом точный отчет и передать моему сыну. Затем из Вены вы направитесь в Рим, где найдете мою мать, мою семью. Вы сообщите им все, что видели здесь. Вы скажете им, что Наполеон, тот, кого весь мир называл великим, как Карла и Помпея, окончил свои дни в жалком положении, лишенный всего, оставленный наедине с самим собой и своей славой. Вы скажете им, что, умирая, он завещал всем царствующим фамилиям ужас и бесчестие своих последних мгновений. 2 мая лихорадка достигла апогея. Пульс поднялся до 100 ударов в минуту. Император стал бредить. Это было начало агонии, среди которой было несколько моментов просвета. В эти короткие минуты, когда сознание возвращалось к нему, Наполеон беспрерывно повторял рекомендацию, данную доктору Антомарке. «Сделайте с заботой», — говорил он, — «анатомический осмотр моего тела, особенно желудка. Врачи Монпелье предупредили меня, что эта болезнь будет наследственной в моей семье. Я думаю, что их диагноз находится у Луи. Попросите этот отчет, сравните его с вашими собственными наблюдениями, пусть я, по крайней мере, спасу моего ребенка от этой жестокой болезни». Ночь прошла довольно спокойно, но на следующий день утром бред возобновился с новой силой. Однако около 8 часов он понемногу стал утихать, и к 3 часам больной пришел в сознание. Он позвал душеприказчиков, которым сказал, что в случае, если он окончательно потеряет сознание, не давать приблизиться к нему никакому английскому врачу, кроме доктора Арнота. Затем он сказал, находясь в полном разуме и со всей силой своего гения: «Я умираю. Вы возвратитесь в Европу. Я должен дать вам несколько советов, касающихся вашего поведения. Вы разделили мое изгнание и будете верны моей памяти, не сделав ничего, что могло бы ее ранить. Я утвердил все принципы, вложив их в мои законы и в поступки. Не было ни одного, которым бы я поступился. К несчастью, обстоятельства были тяжелыми. Я был обязан наказывать. Пришли невзгоды, я не мог ослабить тетиву, и Франция была лишена либеральных институтов, предназначавшихся ей. Она судит меня со снисхождением, она отдает должное моим намерениям. Ей дорого мое имя, мои победы. Подражайте ей, будьте верны идеям, что вы защищали, и славе, завоеванной нами. Вне этого нет ничего, кроме стыда и смятения». Утром 5 мая болезнь достигла высшей точки. Жизнь больного была уже просто жалким существованием. Дыхание становилось все более слабым. Широко раскрытые глаза были тусклы и неподвижны. Какие-то неясные слова, последняя вспышка воспаленного мозга время от времени срывались с его губ. Последними услышанными словами были «голова» и «армия». Затем голос умолк. Дух казался мертвым, и сам доктор подумал, что жизненная сила угасла. Однако около 8 часов пульс усилился, смертельная складка на губах смягчилась, и несколько глубоких вздохов вырвалось из его груди. В 10:30 часов пульс исчез. В 11:00 с небольшим императора не стало. Через 20 часов после кончины своего прославленного больного доктор Антомарки сделал вскрытие, как его просил Наполеон. Затем он отделил сердце и положил его в спирт для передачи Марии Луизе. В этот момент явились душеприказчики, а сэр Гудсон Лоу не позволил вывести со святой Елены не только тело императора, но даже его части. Оно должно было остаться на острове. Труп был пригвожден к эшафоту. Тогда занялись выбором места погребения императора, и предпочтение было отдано уголку, виденному Наполеоном лишь однажды, но о котором он всегда говорил с удовольствием. Сэр Гудсон Лоу согласился, чтобы могила была вырыта в этом месте. Закончив атопсию, доктор Антомарки, обмыв тело, предоставил его лакею. Тот одел его в то, что обычно носил император, то есть в штаны из белого кашемира, чулки из белого шелка, длинные сапоги со шпорами, белый жилет, белый галстук, покрытый черным галстуком с застежкой сзади, орденскую ленту почетного легиона. Все это завершил мундир полковника гвардейских стрелков, украшенный орденами почетного легиона, железной короны и треуголка. Одетый таким образом, 6 мая в 5:45 Наполеон был вынесен из залы и выставлен в маленькой спальне, превращенной в часовню. Руки покойного были свободны. На протяжении 2 дней он лежал на своей постели, рядом с ним была его шпага, на груди покоился крест, а синее манто было брошено к его ногам. 8-го утром тело императора, которое должно было покоиться под колонной, и сердце, предназначавшееся Марии Луизе, были положены в ящик из белого железа, снабженный чем-то вроде матраса с подушкой, обтянутых белым сатином. Треуголка из-за недостатка места лежала в ногах. Вокруг него лежали вымпелы и множество монет с его изображением. выбитые на протяжении его царствования. Туда еще положили его прибор, нож и тарелку с его гербом. Этот ящик опустили во второй, красного дерева, который поместили в третий, пломбированный, и, наконец, еще в один, красного дерева. Затем гроб поставили на то же место, где раньше покоилось тело. В полдень солдаты гарнизона перенесли гроб к катафалку, стоящему в большой аллее сада. Его покрыли фиолетовым велюром, набросили манто цвета моренго. Похоронный кортеж двинулся в путь. Аббат Виньяли, одетый в священные одежды, шел рядом с юным Генрихом Бертраном, несущим серебряную крапильницу. Доктор Антомарки шел с доктором Арнотом. Его везли 4 лошади, ведомые конюхами. С двух сторон находились 12 гренадер без оружия. Они должны были нести гроб на плечах, там, где дорога не позволит проехать. Юный Бертран и Маршан находились рядом с кортежем в свите императора. Графиня Бертран со своей дочерью Гортензией сидели в коляске, запряженной 2 лошадьми. Их для безопасности вели слуги, идущие рядом с пропастью. Коня императора вел доезжачий Аршамбо. Морские офицеры пешком и верхом, офицеры генерального штаба, генерал Коффен и маркиз де Моншеню, контр-адмирал и губернатор острова сопровождали верхом. За перечисленными следовали части гарнизона и жители острова. Могила была вырыта приблизительно в 1/4 мили от Хацгата. Похоронный кортеж остановился около могильной ямы, и пушка отсалютовала 5 выстрелами. Тело опустили в могилу, ногами к покоренному им востоку и головой к западу, где он царствовал. Аббат Виньяли стал читать молитвы. Потом огромный камень замуровал последнее обиталище императора, и время превратилось в вечность. Тогда принесли серебряную плиту, на которой была следующая надпись. «Наполеон родился в Аячо 15 августа 1769 года, умер на Святой Елене 5 мая 1821 года». В момент, когда ее собирались водрузить на камень, сэр Гудсон Лоу вышел вперед и от имени своего правительства объявил, что на могиле не может быть никакой надписи, кроме этой: «Генерал Бонапарт».